Глава 7. На следующий день, к 10 часам, как и было оговорено, я прибыл в штаб особого корпуса. В кабинете Келлера, где планировали совещаться в узком кругу, застал только подполковника Бойко, готовившегося к предстоящему действу. Едва успели мы с Валерием Антоновичем поздороваться и перекинуться парой фраз на тему вчерашнего мероприятия, как на пороге появляются остальные действующие лица – Федор Артурович с великим князем Михаилом Александровичем. Быстренько закончив уставные воинские приветствия неформальными рукопожатиями, переходим к повестке дня. Поскольку все остальные уже в курсе, довожу персонально для вас, Денис Анатольевич, апрельскую директиву ставки на летнюю кампанию. Келлер серьезен и официален как никогда. Значит, дела у нас идут не очень хорошо, если не сказать хреново. Первоначально основной удар планировался на нашем фронте, как я вчера и говорил, от Молодечно на Вильно силами 2-й и 10-й армии. Северный фронт должен был демонстрировать активность, дабы германцы не снимали войска с того участка. Юго-западному фронту было предписано нанести отвлекающий удар по австрийцам, но... Генерал Куропаткин, командующий Северным фронтом, и наш генерал Эверт сразу же заявили, что германцы очень хорошо укрепили свои позиции, создав по 2, а то и по 3 линии обороны, и что наступление без подавляющего количества тяжелой артиллерии бесполезно. Причем никакими данными разведки наш командующий не располагает, она просто не велась. Но зато упросил ставку перенести срок наступления на 2 недели. В результате генерал Брусилов на Юго-Западном фронте прорывает укрепленную оборону австрийцев аж более чем в 10 местах и успешно продолжает наступление. А мы сидим и в ус не дуем, хотя сам Бог велел сходящимся ударом прорываться возле Барановичей, как теперь уже ставкой и предписано, и наступать на Краков, на соединение с Брусиловым. В случае удачи Австро-Венгрии останется только капитулировать, открыв заодно с юга дирекцию на Германию. «Федор Артурович, прошу вас не горячиться. Великий князь пытается успокоить Келлера. Возможно, на нашем фронте недостаточно сил для прорыва». «Простите, ваше императорское высочество, но у генерала Брусилова соотношение тоже отнюдь не 3:1. И тоже нет превосходства в артиллерии. И тем не менее...» «Федор Артурович, давайте все-таки, как и договорились, обойдемся без излишнего титулования. Так что же, ему просто повезло?» «Нет, Михаил Александрович, тут дело в другом. Если позволите, подполковник Бойко доложит более подробно. И вы, Денис Анатольевич, послушайте внимательно». Генерал Брусилов принял командование фронтом в марте и сразу начал наводить порядок в войсках. Причем очень жесткими мерами, вплоть до расстрела сдающихся в плен и занимающихся братанием. А даже прекращая при этом огонь по неприятелю. Приказ применялся всего несколько раз, но очень действенно способствовал укреплению дисциплины. Услышав это, Келлер кривится, будто куснул незрелый лимон, и еле слышно бурчит: «Мясник, хоть и по уставу». Что же касается соотношения сил, то в 4 русских армиях к началу наступления числилось 590 тысяч штыков и сабель против 490 тысяч. 1900 орудий против 1800 у противника, причем тяжелой артиллерии у австрияков было 545 стволов против 178 наших. Вот видите, Михаил Александрович, очень небольшое и сомнительное преимущество, но фронт прорван. Фронта более, можно сказать, не существует, сплошные дыры. Келлер опять начинает горячиться. И помимо австрийских там были и германские войска. «Тогда я не понимаю, каким же образом удалось наступление, если не Божьей помощью и везением?» – недоумевает великий князь. «Разрешите, ваше высочество?» Валерий Антонович раскрывает какую-то папочку. «Нам только вчера прислали аналитический отчет оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта. Если позволите, я зачитаю». Получив разрешение в виде кивка, Бойко углубляется в казенное слово «завихрение», но, в принципе, смысл понятен. Австрийская оборона состоит из 3 полос на расстоянии 4-5 километров одна от другой. Самой мощной считается первая, а глубиной до 1,5 километров с опорными узлами отсеченными позициями, бетонными блиндажами и колпаками для пулеметов и орудий, до 16 рядов колючей проволоки с минными полями. 8-я армия генерала Каледина была нацелена на Луцк и Ковель. 9-я армия генерала Личицкого имела задачу на Черновцы и Коломыю. Остальные две, находящиеся в центре, должны были сковать неприятеля активными действиями. Командующим армиями была дана свобода выбора участка прорыва, но с требованием сосредоточить на нем превосходство в 1,5 раза по артиллерии и в 2,5 по живой силе. И что же в этом особенного? Михаил до сих пор в непонятках. Впрочем, продолжайте, прошу вас. Была проведена тщательная разведка как наблюдателями, так и с помощью аэрофотосъемки. Все данные наносились на карты и тиражировались. Командиры всех уровней получили планы своих участков с точным расположением позиций противника. Артиллерия, дабы не демаскировать подготовку к наступлению, вела пристрелку одиночными выстрелами отдельных орудий. В тылу дивизии оборудовались макеты позиций, которые предстояло штурмовать для тренировок. Инженерная подготовка проводилась только по ночам и была очень тщательной. В результате расстояние от выкопанных траншей до противника составляло 100-200 шагов. Перемещения войск осуществлялись по ночам, ударные группы вышли на исходный рубеж за 2-3 дня, артиллерия лишь за сутки до удара. Артподготовка проводилась в несколько этапов. Дважды ложно прекращались обстрелы первой полосы и возобновлялись, когда неприятель скапливался для отражения атаки. Еще одной особенностью является непосредственное сопровождение пехоты легкими артбатареями горных 3-дюймовок образца 1909 года, которые оперативно подавляли оставшиеся невредимыми огневые точки. Но пушки, понятное дело, перекинули с Кавказского фронта, комментирует услышанное Федор Артурович. А вот нам где их искать прикажете? Вопрос остается без ответа, да, впрочем, никто его дать и не сможет. Ладно, слушаем дальше, тем более, что начинается интересненько. При наступлении каждый полк образовывал 4 волны, атакующих с дистанции в 150-200 шагов между ними. 2 волны брали первые окопы и закреплялись в нем. Через их голову 3-я и 4-я атаковали остальные линии и артиллерийские позиции. В каждой роте создавалась штурмовая группа из наиболее подготовленных солдат, которые гранатами и массированным огнем расчищали путь остальным. То есть это получается нечто аналогичное вашей тактике, Денис Анатольевич, только в более грандиозных масштабах? Великий князь начинает докапываться до сути. Не совсем так, ваше высочество. В моем варианте бок о бок находится несколько групп, причем одна выдвигается вперед, а ее прикрывают прицельным огнем остальные. А у генерала Брусилова вся масса пехоты одновременно прет в атаку, поддерживаемая, правда, штурмовиками и легкими пушками. То есть весь секрет кроется в этом? Михаил Александрович начинает делать выводы. По-другому наступать, позволяя идущим сзади перекатываться через себя и атаковать следующую линию окопов, высылая вперед штурмовые группы, и все? Не совсем, ваше высочество, продолжает доклад Валерий Антонович. Австрийцы не смогли определить места прорыва и перебросить к ним резервы. Помимо отвлекающих было несколько главных ударов, а не один, к чему все уже привыкли. Но это уже стратегия, а не тактика. Хорошо, давайте закончим разбор и обратимся к нашим действиям. Келлер берет карандаш и приглашает всех к карте, расстеленной на столе. Как я уже сказал, ставка утвердила перенос главного удара нашего фронта с Вильно на Барановичи. Прорыв обороны будет осуществляться силами 4-й армии. Начштавер генерал Алексеев дал добро на участие сводного корпуса в операции, так что теперь мы подчиняемся генералу Рогозе. Сегодня-завтра штаб армии должен указать нам новое место дислокации. Но ваш батальон, Денис Анатольевич, точнее часть его, будет дислоцироваться вот здесь. Карандаш в генеральской руке ставит точку рядом с деревней, имеющей оригинальное название Локтыши, и имеет специальное задание. Какое? Сейчас поймете. Я уже связался с разведотделом штаба 4-й армии и попросил их сообщить всю имеющуюся информацию. Подполковник Бойко достает из папки одинокий телеграфный бланк. Вот все, что они прислали. Германские позиции проходят по западному берегу рек Сервич и Шара, состоят из трех линий окопов, хорошо применены к местности. В предполье колючка от 5 до 30 рядов, все остальное из категории предполагается и возможно. Разведка с воздуха пока не проводилась, несмотря на наличие авиаотряда. Вторая и третья полосы вообще не разведаны, неизвестно, существуют ли они в природе. По логике должны, но информации нет. Поэтому вы, господин капитан, через неделю берете разведроту, кого и сколько, решите сами и убываете в Локтыше. Федор Артурович очень серьезно смотрит на меня. Там вовсю уже начинаются Припятские болота, и поэтому сплошной линии обороны не построить. Ваша задача – найти проход и произвести разведку участка, который позже будет указан. Могу только предполагать, что гениальное решение командующего фронтом на прорыв будет вот здесь. Карандаш снова пикирует на карту и очерчивает две деревни – Скробово и Завосье. Почему? И ежику понятно. В этом месте не надо форсировать речки, здесь они отворачивают друг от друга, оставляя узкий проход. Только вот ганцы не дурнее генерала Эверта, и там такого уже понапихали, понастроили, что и не пройти. Федор Артурович, когда будет известно место операции? Да Господь Бог его знает, сие зависит не от меня. Как только станет об этом известно, я немедленно сообщу. Работа предстоит большая. Необходимо будет разведать все полосы обороны, позиции артиллерии, словом, абсолютно все, вплоть до одиночных дотов и блиндажей. Понимаю, что задача очень сложная, но если прорвемся и сможем развить наступление, война закончится до Рождества. Да, Денис Анатольевич, я хотел бы обсудить с вами одну идею. Надеюсь, что согласитесь. Хотя вот Федор Артурович считает ее авантюрной, чистой воды, мол, слишком рискованной и невыполнимой. Что-то мне не совсем нравятся интонации великого князя. Как вы посмотрите на то, чтобы в нужный момент захватить, пусть даже на маленьком участке, окопы второй и третьей полосы и удержать их до прихода основных сил? Вот так вот и никак иначе, ни больше, ни меньше. Взять одну роту, свалиться к немцам в окопы, занять круговую оборону и ждать, когда прибудет подмога. Охренительно хорошая идея. Только большой кровушкой попахивает, причем своей родной русской. Ну и что отвечать? Учитывая, что ответ нужен здесь и сейчас. Теоретически, ваше высочество, я согласен, но одной ротой ничего не сделать. Я возьму с собой еще штурмовиков, хотя и этого может быть недостаточно. Помимо этого, необходимо как следует обдумать и спланировать каждую деталь и каждую мелочь. Очень и очень тщательно. А это будет возможно только при наличии точных разведданных. И что же вы предлагаете? Михаил Александрович ждет окончательного ответа. Предлагаю убыть не через неделю, как планировалось, а послезавтра, максимум через 2 дня. И в оставшееся время плотно заняться разведкой. Во-первых, найти надежный проход на ту сторону. Во-вторых, хорошо все разнюхать и обдумать полученные сведения. И в-третьих, когда операция начнется, иметь какой-нибудь резерв рядом с тропинкой на ту сторону, на случай, если своих сил будет не хватать. Хорошо, тогда займемся деталями. Теперь уже Федор Артурович почти незаметно переводит дух. Или мне это только показалось? Передислоцироваться Денис Анатольевич придется следующим образом. Подполковник Бойко начинает инструктаж. До Столбцов следуйте по железной дороге. Там в условленный день вас будет ждать автоотряд 3-го сибирского корпуса. Учитывая количество автомобилей в нем, выдвигаться будете 2 эшелонами. Сначала разведрота, затем штурмовики. Маршрут следования – Столбцы, Несвиж, Клецк, Синявка, Локтыши. По прибытии установите взаимодействие с 11-й сибирской дивизией, конкретно с 41-м и 42-м сибирскими стрелковыми полками. Его превосходительство уже сносился с генералом Зарако-Зараковским по этому вопросу. Последний обещал всяческую поддержку. Ага, уже все решили и теперь ставят меня перед фактом. Типа, хотите взять на слабо? «Ну, спасибо вам, господа, за оказанную честь и доверие, блин!» «Господин капитан, не зыркай на меня злым глазом!» Келлер негромко обращается ко мне на «ты», что бывает крайне редко и по самым важным и острым вопросам. «Сейчас речь идет о разведке и только. Вопрос о штурме второй и третьей линии, обороны, как сам только что сказал, будет зависеть от ее результатов. Как и кем он будет производиться, подумаем позже». «Денис Анатольевич, никто не собирается только что созданный специальный батальон пускать под нож. Великий князь поддерживает генерала. Это, по крайней мере, глупо. Я уже попросил генерала Рогозу выделить в распоряжение Федора Артуровича роту саперного батальона 35-го корпуса, благо он стоит во втором эшелоне. А в ближайшем будущем мы навестим начальника 11-й сибирской дивизии, и, возможно, вам придется поприсутствовать при этой встрече. Желательно с результатами хотя бы предварительной разведки и своими предложениями». «Валерий Антонович с ротой поручика Стефанова тоже прибудет к вам». Келлер уже хитро улыбается. «И не с пустыми руками. А наш академик отправил в батальон сюрприз. Размером этак с вагон. Что в нем, сам не знаю. Иван Петрович сообщил только, что к вам приедет два переносных фортепиано. Замечу, вместе с пианистами. У вас же своих нет? Ну, и как он выразился, и еще кое-что по мелочи». «Ну да, своих радистов-пианистов у меня нет. Яша Хаймин только учится работать на ключе. Оно до совершенства еще далеко. Только бы пришлые пейджеры не стали обузой. Тут хочешь не хочешь, а надо каждому группу поддержки организовывать. Да еще вопросик один есть, правда очень скользкий. По моим действиям все понятно. Но у меня есть опасения, как бы предстоящая операция не превратилась в повторение Нарочанской. Как-нибудь можно подстраховаться на этот раз?» «А зачем, по-вашему, мы собираемся посетить сибирцев?» Федор Артурович, переглянувшись с великим князем, задает встречный вопрос, одновременно являющийся ответом. «Кстати, в третьем сибирском корпусе и во второй туркестанской казачьей дивизии мы уже побывали, и не зря потратили время. Осталось только пообщаться с командующими армией и фронтом», улыбаясь, добавляет Михаил Александрович. «Кстати, вы знаете, что они затаили на вас великую неприязнь? Нет? Дело в том, что недавно в нескольких газетах либерального толка появилась интересная статейка, рассказывающая о том, как проходила вышеупомянутая Нарочанская операция. Точнее, анализ наступления под видом статьи, грамотный, по заверению подполковника Бойко, чувствуется рука опытного генштабиста. И вывод сделан правильный. В свертываемости наступления виноваты медлительность и нерасторопность генералов Рогозы и Эверта. Вот потому они и злятся, что ославили их на всю Россию. Зато капитан Гуров-Томский выведен главным героем, этаким русским Пьером Боярдом, рыцарем без страха и упрека. Интересно, что за личный летописец у меня завелся? Найти бы писаку да пальчики шкодливые наружу выгнуть градусов под 90, чтобы больше за карандаш взяться не смог. Так скоро в газетах секретные сводки и ставки печатать будут. И кому это понадобилось, хотел бы я знать. Ну, ротмистр Воронцов по своим каналам вышел на репортера, тот, опасаясь за свое здоровье, признался, что просто обработал приготовленный текст и сдал в тираж. Пускается в пояснение Федор Артурович. А вот кому это понадобилось? Вы случайно ни с кем из чиновников Красного Креста на вокзалах не ссорились, Денис Анатольевич? Гучков? Ему-то какая польза? Ну, он уже сделал так, что ваша персона для начальства как красная тряпка для быка. Чтоб капитану Гурову служба медом не казалась. Теперь потихоньку будет формировать о вашей персоне отрицательное мнение, мол, не все так гладко у вышеупомянутого капитана, как об этом говорят. То там, то здесь какой-нибудь репортеришка будет поливать вас грязью под благовидным предлогом. Как нам стало известно из источника, заслуживающего всяческого доверия. Ну и флаг ему в руки. В данном случае он, как мне кажется, наоборот, нам подыграл. Пытаюсь тянуть паузу, видя заинтересованные взгляды. Мне это, конечно, не по статусу. Но если ваше высочество в разговоре с этими полководцами намекнет, что повторение ситуации будет считаться уже не случайностью, а закономерностью, я думаю, они начнут шевелить своими задницами. «Денис Анатольевич!» «Виноват, ваше превосходительство, оговорился, хотел сказать мозгами». «Ты бы, господин капитан, поменьше понтовался». Федор Артурович произносит фразу, абсолютно не вяжущуюся с его генеральским воспитанием. За редким исключением их превосходительство стопроцентно подпадает под принцип курятника. Ну, не иначе ефрейтор в генеральской голове проснулся. Сам Федор Артурович так не умеет разговаривать. Значит, дело серьезное. Принцип курятника, Михаил Александрович, это выражение оттуда. Келлер отвечает на недоуменный вопрос великого князя. Если дословно, клюнь ближнего, нагать на нижнего. Вы помните ротмистра Воронцова из института? Петр Всеславович создал из своих коллег по корпусу и дружине эткую следственно-аналитическую группу. Заодно из учебных заданий был взят факт сдачи крепости Ковна. Он на днях переслал результаты расследования аж с фельдъегерем. Настолько они интересны. Были подняты под разными предлогами многие штабные документы. Опрошено около полусотни офицеров и нижних чинов из гарнизона крепости, и выяснилось вот что. Ну, вы все, я надеюсь, помните, как тогда писали в газетах. Комендант Ковна проявил малодушие и сдал крепость германцам, сбежав от веренных ему войск. Так вот, у коменданта Ковна, генерала от кавалерии Григорьева, был на руках приказ верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, гласящий «ни шагу назад», и приказ командующего 5-й армией генерала Плевы, которому крепость подчинялась, об отступлении. Генерал Григорьев мог отступить, но он решает оборонять крепость и этим облегчить положение отступающей армии. С 25 июля по 5 августа гарнизон обороняет крепость. Форты по нескольку раз переходят из рук в руки. 3 августа крепость переподчиняется 10-й армии генерала Раткевича, который требует доложить обстановку. А вот здесь начинается самое интересное. Ближайший телеграфный аппарат, по которому можно связаться с Раткевичем, находится в 12 верстах от крепости. Когда Григорьев докладывает и просит подмоги, генерал Раткевич отстраняет коменданта от командования и отдает приказ его арестовать. Далее следует трибунал, где Григорьев признается виновным в беззаконном бездействии власти и самовольном оставлении крепости во время боя. Вывод воронцовских аналитиков – провокация с целью найти козла отпущения за сдачу Ковна. И что же сейчас с генералом Григорьевым? Великий князь немного нервно теребит манжет рукава. Приговор – лишить воинского звания, чинов, орденов и медалей. А у него только Владимиров было 3 штуки второй, третьей и четвертой степени с мечами и бантом. Лишить дворянства и всех прав состояния. Исключить с воинской службы и сослать в каторжные работы на 15 лет. Кстати, приговор утвержден генералом Эвертом. Насколько удалось узнать, Григорьев сейчас содержится в тюрьме города Орла. Есть о чем подумать, Денис Анатольевич? Если вот так запросто генерала съели, то капитанам, даже очень геройским, и не подавятся.